Третье. Лицо Варвары надменно и прекрасно. Гордая холодность идет этим твердым линиям губ и носа. Ее высокомерие и красота как-то связаны друг с другом. Сегодня у гордыни имеется причина. Бабушка Николь Григорьевна шила внучке новую шапку, надев которую Варвара законно произносилась. Все лучшее в Вариным гардеробе шито бабушкой. Длинные узкие платья, пышные юбки, щегольские английские бриджи с матерчатыми пуговками. В каждой такой вещи светлело или темнело бабушкиное видение Вариной красоты. Это видение при всей выверенной точности не было холодным знанием. Конечно, можно сказать, что оно происходило из всегдашней бабушкиной любви. Это чистая правда. Однако у правды, как у самой любви, множество оттенков. Так в длинном платье синего бархата было нежное назидание. Зеленой юбкой бабушка подбадривала внучку, а флорентийским шелковым жилетом говорила, что Варваре не стоит увлекаться чрезмерной строгостью. Что до новой боярской шапки, с ее помощью Николь Григорьевна напоминала внучке о благородстве и высоком понимании себя. Надо сказать, что черная горлатная шапка отлично справлялась со своей миссией. Надев горлатную шапку, Варвара Ярутич не просто вспоминала о своей царственной гордости, но забыла обо всем остальном.